Глава 16. Побег. Мама разбудила Элли утром следующего дня. «Какие странные заколки. Где ты их взяла?» Девочка потерла глаза и села на кровати. Мама выглядела хорошо и свежо. Яркий рабочий макияж, аккуратный хвост и деловая одежда. В таком виде Эльга заставала ее довольно редко. Чаще всего Лаура уходила на работу задолго до того, как Элли успевала проснуться. «Привет, мама. Это черемыши. Почему ты не на работе?» Мама внимательно рассматривала крылатые черепки, поглаживая костяшки пальцами. Отвечать, откуда взялись заколки, Элли, конечно же, не собиралась. «Это папа подарил мне, мамочка», — съязвила девочка про себя. «Правда, он теперь совсем не папа, а страшный клоун в страшной шляпе. И зовут его Ткач. Знаешь, теперь я понимаю, как он исчез в прошлый раз. Ты не поверишь, но сейчас он сделал все то же самое». «Спрашивают, зачем ты разбила лампу и навела здесь беспорядок? Так уж и быть я не буду», — тихо сказала мама. «Послезавтра похороны твоего брата. Надо готовиться. Поэтому я могу приходить на работу попозже и пришла к тебе». «Ясно». Элли отвела глаза, внутренне удивляясь тому, что страшное событие после вчерашних размышлений нервировало ее все меньше и меньше. Так ли приходит смирение? Так ли на самом деле исчезает страх? «Ты больше на меня не злишься, мама, да?» «Не злюсь», — кивнула Лаура. «Я пришла извиниться». Элли сдвинула брови. «Извиниться?» Это было не похоже на маму. Совсем. «Да». Лаура глубоко вздохнула и присела рядом с дочерью на кровать. «Когда ты пришла ко мне вечером... В общем, Элли, дай мне свою руку, пожалуйста». Девочка вздрогнула, но послушно протянула маме правую ладонь. Лаура прижала ее к своей груди. «Дочь, я очень много думала с тех пор. Обо всем, что произошло за последние дни и месяцы. О том, что случилось давно, еще когда вас с Лемми не было. Я поняла, что была неправа. Изначально. И в рамках твоего наказания тоже. Поэтому сегодня я пришла поговорить с тобой». «Ты снимаешь наказание?» — неуверенно уточнила девочка. «Да». Мама кивнула. «И я совершила страшную ошибку, когда ударила тебя. Прости меня, пожалуйста, Элли. Хорошо?» За те дни, что Эльга не выходила из дома, случилось много всего, а потому обида на маму, хотелось девочке того или нет, давно отошла на задний план, а тот вечер, что упомянула мама, и вовсе заставил Элли многое переосмыслить. Нет, она уже не обижалась. Ни на наказание, ни на Лауру. Но ей было очень тревожно от таких перемен. «Хорошо, мама», — тихо сказала девочка и опустила голову. «Никаких обид, я все поняла». «Спасибо». Лаура поджала губы и вобрала в себя побольше воздуха. Казалось, что дальнейшие слова даются ей особенно тяжело, хотя едва ли слово «тяжелее прости» вообще существовало. «Но раз ты уже все равно не ходишь в школу и до похорон не пойдешь, я подумала, что мы можем начать исправлять наше скверное положение. Я хочу сказать, мы можем провести время вместе. Только ты и я». Что-то странное затрепыхалось внутри Элли, вызывая тошноту. Мама хочет провести с ней время прямо перед похоронами брата. И все это в тот момент, когда Эльга наконец решилась, что покинет Ихаста, покинет маму и бабушку и отправится в низовье за Лембитом, за справедливостью, нацарапав крест. «Что?» — только и смогла выдавить Элли. «Элли, я понимаю». Мама поднялась с места и принялась ходить по комнате туда-сюда. «Я никогда не уделяла тебе должного внимания. Все время была вокруг Лемми, потому что знала, что его ждет, потому что он напоминал мне твоего отца. Я понимаю, что тебе обидно и что ты уже взрослая». Элли следила за Лаурой, не отводя глаз. Цок-цок, цок-цок. Мама накручивала сама себя, выплескивала все накопившиеся чувства. С каждым своим нервным шагом мама казалась Элли все красивее. Как это было странно. Светлые волосы, красивые черты лица. Мама на самом деле была очень-очень хорошенькой. И почему до этого она замечала лишь морщины, кривой тонкий рот и злые глаза? В носу стало щекотно, а во рту — горько. «Мам!» — Элли прервала ее. «Давай!» «Нет, нет, дочь!» Лаура качала головой, будто бы переубеждая сама себя. «Я правда все понимаю, поэтому не хочу, чтобы ты себя заставляла. Ты обиженная, и это нормально, поэтому... Мам!» Повторилась девочка и выдавила из себя улыбку. «Я сама хочу!» Мама подняла голову и в одно лишь мгновение расцвела. «Здорово!» — сказала она и обняла себя руками. «Я как раз хотела предложить заехать в школу за домашним заданием, а потом пойти куда-нибудь». «Хорошо», — закивала девочка и подскочила с кровати. «Сейчас соберусь». Элли держалась изо всех сил, чтобы не заплакать. В маминой легковой машине неестественно приятно пахло. Виной этому, как догадалась Элли, была плоская мордашка весело подмигивающего Иллуана, висящая на зеркале. Иллуан. Эстонский Дед Мороз. «До праздника еще далеко», — скептически отметила Элли, пристегиваясь. «А мне нравится», — пожала Лаура плечами. «Веселенький. Хоть кто-то же должен быть». «Значит, в эти мифы ты веришь, мам?» «Это не мифы, дочка», — расхохоталась мама. «Это Новый год». То, что составляло маму за пределами дома, было для Элли загадкой. В очень редкие моменты девочка попадала к ней на работу, но то были лишь крайние случаи и случались когда-то давно, лишь в глубоком детстве. Все, что помнила Эльга с тех времен, в своем офисе Лаура Грэм была совсем другой. Всегда добрая, бодрая, открытая, иногда строгая, но по делу. Совсем не та женщина, что лежала на диване по вечерам и сморкалась в платок. Удивительным было то, что эта новая аура теперь касалась и Элли тоже. «Ну что, поедем в школу?» — улыбаясь, уточнила мама. «Может быть, ты хочешь побыть там подольше, увидеть друзей?» «У меня там нет друзей», — Эльга опустила голову. «Заберем домашку и поехали, куда скажешь». «Ну что ты, а как же Марк Клаван?» Эльга вздернула брови. «Что? Марк Клаван, Элли?» Лаура завела машину, и она, наконец, тронулась с места. «Я знаю, чьи ватрушки, по моей милости, оказались на полу». «Ну, он...» — девочка смутилась. «Не знаю, что с ним. Наверное, да, хочет дружить». «Так это же хорошо. Дружить с мальчишками очень даже полезно. Всегда могут встать на твою защиту, могут помочь». «Я не знаю». Элли опустила голову. «Я не думала об этом». «А ты подумай», — настаивала мама. «У меня вот за всю жизнь друзей завести не получилось. И я очень жалею об этом. Всех, кто меня окружал, я потеряла, встретив твоего отца». Девочка почувствовала себя неловко. Обычно мама не говорила о папе, но вот уже второй раз за эту неделю вновь упоминала его так, словно запрета на обсуждение этого человека ранее просто не существовало. Элли знала только ткача, но не знала Элиаса. Каким тот был при жизни? Каким тот был, когда еще помнил, что он — это он, а не кто-то другой? «Мне нечего сказать», — честно призналась Элли. «Извини». «Это нормально. Мне тоже нечего о нем сказать, дочь». Лаура вздохнула. «Люди уходят и не возвращаются. Сначала твой папа, теперь твой брат. Иногда мне кажется, что вся моя жизнь состоит из прощаний, Элли, и что, в конце концов, я останусь совсем одна». Руки Элли стали похожи на гусиную кожу. Мама была права. Совсем скоро она покинет ее тоже. Оставит одну, наедине с не весь что вытворяющей бабушкой. Но по-другому было нельзя. Если не остановить все сейчас, горе будет повторяться из года в год. И Лембит, и папа уже точно никогда не вернутся. «Мама, я хочу сказать две вещи». Тихо обратилась к Лауре Элли. «Конечно, дочка, говори», — инициативно ответила мама, поворачивая в сторону школы. «Я бы все таки хотела встретиться с Марком, здесь ты права». «Отлично», — засияла Лаура. «Вам хватит полчаса пообщаться. Я пока зайду к Провопац». «Мне хватит и 10 минут. И второе. Второе важнее». «Конечно, Эльга, я слушаю, говори». Элли принялась ковырять свою руку ногтем. «Вот почему ты ушел, ничего не сказав, Лемми? Так было проще всего. исчезнуть и не объясниться. «Мам», — девочка тяжело вздохнула, — «я хочу попросить у тебя прощения». «Элли». Мама оглядывалась в поисках лучшего парковочного места. До школы оставалось не более 100 метров. Времени было так мало, а сказать требовалось очень и очень многое. «Мы вроде остановились на том, что в нашей с тобой ссоре была виновата я, а не ты. Я вообще-то много чего упустила. Но, как уже тебе и сказала, хочу попытаться это исправить». «Да». Элли зажмурилась. «Мам, я извиняюсь не за то, что было. Я прошу у тебя прощения за то, что только произойдет. Лаура нахмурилась. «Есть ли в этом смысл? Если ты знаешь, что произойдет что-то плохое, ты в силах это предотвратить?» «Разве ты не знаешь, мама?» Девочка грустно улыбнулась. «Не всегда». Мама сжала губы. «Да, Элли, я знаю. Ты хотела сказать что-то еще?» Девочка кивнула. «Когда это произойдет, помни, что я люблю тебя, мама, что я очень-очень тебя люблю, и что я очень бы хотела, чтобы ты перестала плакать на диване по вечерам, и сделаю все, что в моих силах для этого». Лаура оторопела. Она припарковала машину молча. «Ну...» Эльга отстегнула ремень и открыла дверь. «Пойдем, ты к учителю, а я к Марку». Мама повернулась к Элли и внимательно посмотрела ей в глаза. «Скажи, что мне не стоит знать никаких подробностей, Эльга, что я не должна спрашивать их, даже если начинаю переживать и злиться сейчас, и хочу тебя понять». «Мама», — девочка натянуто улыбнулась, «тебе ничего не нужно знать, и никогда не было нужно. В конце концов, все будет хорошо». «Что ты собираешься сделать?» «Ничего, мама», — поджала губы девочка. «Ничего такого из того, чего ты не можешь ожидать». Лаура покачала головой и хотела продолжить диалог, но Элли уже покинула машину. Дети и подростки внутри главного здания единственной школы в Ихасте привычно быстро сновали с этажа на этаж. Кто-то торопился на уроки, кто-то носился ради удовольствия, а кто-то со смехом убегал от друзей. Обычно Элли не обращала на это внимания, разглядывала толпу в поисках знакомых лиц или оглядывалась, высматривая учителей, не понимая, почему те совсем не следят за дисциплиной на переменах. Но в новом мире все это больше не имело никакого значения. Ни школа, ни одноклассники, ни знакомые коридоры теперь не волновали Эльгу Грэм и не имели к ней никакого отношения. Элли шла к стенду с расписанием знакомым путем, всерьез предполагая, что делает все это в последний раз. Теперь совсем не оценки будут определять ее успех и уровень знаний, и как же на самом деле везло тем, кто все еще мог позволить себе думать лишь об уроках. И почему никто из сверстников не понимал, что школа в сравнении с реальной жизнью может быть сущим удовольствием. Даже директриса Мяги теперь казалась ей милее, чем собственная бабушка Серафима Грэм. Желто-зеленые столбцы в календарной таблице были распределены по классам и урокам на всю неделю. 9-е классы в текущий час занимали 3-й этаж. Печально глянув на переполненную лестницу, Элли отправилась наверх. Найти Марка было нетрудно. Высокий рост выделял его не только среди ребят помладше, но и среди сверстников тоже. «Марк!» — окликнула его Эльга, стараясь быть настолько приветливой, насколько это возможно. «Привет!» До Марка, стоящего у подоконника рядом с одноклассниками, оставалось еще несколько метров, но даже на этом расстоянии девочка распознала шепотки. «Чего, это Грэм, что ли?» «И что семиклашке от тебя нужно, Клаван, а?» «Колись давай, Марк, заигрался, что ли?» Стараясь быть разумнее, чем обычно, девочка подошла к 9-классникам вплотную и поздоровалась. Те не ответили и поспешили разойтись, оставляя Марка наедине с Элли. Казалось, он был очень удивлен ее появлению, но не злился. «Привет. А что, арест закончился?» «Да», — Элли выдавила из себя улыбку. «Пришла сказать спасибо за ватрушки». Марк пожал плечами. «Ты их попробовала? Я думал, выкинешь вместе с шапкой». «Да. Большое спасибо тебе, Марк». «Да пожалуйста». Неловкая пауза повисла против воли. Элли казалось, что одноклассники Марка смотрели на них. И хуже того, прислушивались для того, чтобы понять, о чем был диалог. «Мы можем отойти, Марк?» — негромко попросила Элли. «У меня есть одна очень быстрая, но важная просьба». «Через 7 минут начинается мой урок», — также тихо подметил Марк. «Может, потом?» «Это правда, правда очень быстро». Парень прищурился и склонил голову на бок. «Ты очень странная девочка, Элли. Я думал, ты мне не рада. Мы могли поговорить у тебя дома, но ты сама меня прогнала». «Да, да». Элли выдохнула, торопясь объясниться. «Я была не права. Я очень благодарна за то, что ты меня тогда проведал. И именно поэтому я пришла именно к тебе». Марк смотрел на Элли еще несколько мгновений молча, а затем громко сказал: «Пожалуйста, дайте поговорить». И все мигом разошлись. «Вот это суперсила!» — восхитилась Эльга. «Я думала, ты умеешь так воспитывать только 7-й класс». «Какая разница, 7-й или 9-й?» Наконец улыбнулся Марк. Оставалось надеяться, что он перестал обижаться. «Главное, как сказать. Выкладывай». Элли завела руки за спину и уткнула глаза в пол. «Я не могу объяснить, что именно происходит», — начала Элли издалека. «Но совсем скоро мне нужно будет покинуть Ихасте, и я не знаю, когда вернусь». «Вы переезжаете?» — удивился Марк. «Не самое плохое решение. Столько плохих воспоминаний». «Если бы...» — девочка усмехнулась. «Нет, мама и бабушка остаются. А я уйду. Далеко. И они об этом не знают. Это самое главное». Марк скрестил руки на груди и нахмурился. «Ты хочешь совершить побег? Тут я тебе не помощник, Элли. И кроме того, мне кажется, что я должен сообщить об этом твоей маме. Или бабушке. Кому-то из старших, чтобы этого не произошло». «Марк, это не побег!» Элли покачала головой. «Нет, объяснять все это до времени просто не было». «Ты либо можешь поверить мне, либо нет. Но мне очень нужно, чтобы поверил». «И я попробую». Парень потер лоб. «Но сначала скажи, зачем и куда ты идешь. «Я иду туда, где мой брат. Я знаю, где он». «Разве этим не должна заниматься полиция?» «Нет, Марк», — девочка выдохнула. «Вся проблема в том, что он ушел сам. И если ты вспомнишь о том, что я говорила тебе о Лембите, то поймешь, что только я могу исправить это положение, и никто больше». Прозвенел звонок. 9-классники принялись собирать вещи, но Марк продолжил стоять на месте. «Я верю в то, что братья и сестры — самые близкие на свете друзья», — задумчиво произнес он. «А уж близнецы, наверное, и подавно. Так что ты хочешь от меня, Элли? Сохранить твою тайну? Тогда зачем ты пришла и рассказала мне все это? Здесь что-то не то». «Конечно же, я хочу, чтобы все это осталось в секрете», — кивнула Элли. «Но это не все, о чем я пришла просить. Мне нужна твоя помощь с моей мамой». Марк почесал в затылке. Одноклассники, бегущие в класс, окликнули его, но он лишь махнул им рукой. «Что я могу сделать?» «Ничего такого», — Элли обхватила себя руками. «Просто можешь ли ты к ней иногда приходить и говорить, что со мной все в порядке, чтобы она не расстраивалась?» «Элли...» — Марк усмехнулся. «Но это же будет враньём. Я совершенно не буду знать, в порядке ли ты, если ты уходишь непонятно куда и отказываешься об этом говорить. Как я могу обманывать твою маму?» «Просто делай так иногда, если сможешь». Вдруг Элли протянула руку и коснулась правой ладони Марка. «А я, если найду как, то буду присылать тебе весточки. Если у меня получится, можешь искать их на опушке возле леса, хорошо?» «Там, где поваленные деревья?» «Земляные тотемы, да». «Значит, ты будешь недалеко». Марк не успел договорить. Из кабинета географии вышла учительница, с которой Элли еще не была знакома, и строго посмотрела в его сторону. «Надеюсь, что еще увижу тебя, Элли», — бросил на бегу в кабинет Марк. «Встретимся на похоронах», — кивнула девочка. Пронаблюдав за тем, как дверь в класс захлопнулась, Эльга отправилась обратно к маминой машине. Когда Элли вышла на улицу, то увидела, что мама успела вернуться издалека. Она стояла возле своего автомобиля и с кем-то разговаривала по телефону. Но стоило девочке подойти, Лаура завершила звонок и открыла дверь для девочки. «Запрыгивай». «Но ты говорила по телефону». Элли снова принялась ковырять свою ладонь. «Это ведь по работе? Тебя уже ищут?» «Я же сказала, что приеду туда, когда захочу». Мама пожала плечами и улыбнулась. «Поехали. Мы хотели чем-нибудь заняться. Это важнее». Элли села на переднее сиденье и пристегнулась. Когда Лаура вновь оказалась за рулем, девочка опередила ее вопрос. «Мы с Марком хорошо пообщались. Я думаю, он может приходить в гости. Ты же не против?» «О!» Мама широко улыбнулась. «Я только за!» Когда они тронулись с места, Эльга посмотрела на школу еще раз. Знакомое грязно-бежевое здание стремительно удалялось. Дети сидели на уроках, учителя много и нудно говорили вслух. Так будет и завтра, и послезавтра, когда многие придут на похороны Лембита. И через 2 дня, когда она уже точно окажется в низовье и забудет о том, что еще недавно боялась какой-то контрольной по математике или домашнего ареста. «Про Уопат сказала, что по тебе все скучают», — сказала мама, продолжая улыбаться. «Говорила, что и сама ждет твоего возвращения. Вы, кажется, обсуждали с ней какие-то интересные слова». «Да, я кое-что уточняла». «Она хвалит тебя за чтение и любознательность». «Я была очень рада это слышать, Эльга. Эта встреча прошла намного лучше предыдущей. Той, когда в школу приходили родители и Никератос». «Они странные». «Ох, это так», — Лаура покачала головой. «И очень меня разозлили тогда. Но знаешь, не все странные люди плохие. Пока я ждала тебя у машины, ко мне подошел человек. Сначала он даже напугал меня, а потом взял и подарил мне этот букетик, представляешь? Просто так!» Элли отвлеклась от окна и повернулась в сторону водительского сиденья. Мама вытащила из кармана осеннего пальто 4 веточки сухой лаванды, связанные черной лентой.